Глава вторая. Сэйря! Она вложила в этот удар всю свою силу. Уровень сотрясла ударная волна такой мощи, словно воздух разорвало в клочья. Но черный клинок летел вперед, обгоняя все спецэффекты. В ускоренном мире нет аватаров, которые могли бы выстоять перед лицом этого удара бёрстлинкера 8 уровня командира легиона Нега Небулас Блэк Лотус по прозвищу World's End. За исключением двоих. Первый — командир легиона Грейт Уолл Грингранды по прозвищу Invulnerable. Его щит «Конфликт», третий из 7 великих артефактов, мог выдержать любую атаку, хоть ближнего, хоть дальнего боя. А второй — один из элементов, офицер Нега Небулас Графит Эдж по прозвищу «Аномалия». Как и Лотос, он имел 8 уровень. Своим внешним видом и цветом он так напоминал ее, что их легко спутать друг с другом. Этому способствовало и то, что оружием графа служили 2 одноручных меча. Он принял отчаянную атаку Лотос в лоб, не отступив ни на шаг. Граф вскинул клинки и звонко приставил их друг к другу, скрестив перед собой. Совершенно одинаковые мечи. У кромки они темно-серые, практически черные, а в середине прозрачные, словно стекло. Издалека казалось, что в ширину его клинки имеют не больше 2 сантиметров. Обычно при битве клинками и для нападения, и для защиты используются кромки, но сейчас граф скрещивал их, обнажая прозрачную часть. Может показаться, что в таком состоянии его клинки можно погнуть или даже сломать голыми руками, но действия графа не крыли в себе ошибку. Лотос вглядывалась в уверенно стоявшего на месте аватар мужского пола, сокрытого скрещенными клинками, и думала: «Сегодня я пробью этот щит!» Хоть она и наносила обычный удар, по силе он обгонял многие спецприемы. Правый клинок Лотос на полной скорости ударился о скрещенные перед графом мечи. От удара раздался оглушительный звон, а ударная волна, казалось, прокатилась по всему уровню. Она моментально поглотила 2 фигуры, стоявшие немного в стороне и наблюдавшие за битвой. Но поскольку это были зрители, то удар на них никак не повлиял. Атака Лотос не смогла пробить оборону перекрещенных клинков графа, но меч ее не отбился назад и продолжил давить. Когда-то, когда они впервые сразились друг с другом, после атаки она отлетела назад на 20 с чем-то метров. И можно сказать, что с той поры она неплохо продвинулась вперед. Но конец света не собиралась довольствоваться этим. Вырывалась из ее горла, пока она изо всех сил вдавливала клинок. Она фокусировала все свои силы в одной точке. На месте пересечения клинков то и дело вылетали голубые искры, освещавшие броню аватаров. Блэк Лотос обладает способностью «Терминальный меч». Благодаря ей все конечности аватара постоянно наносят своими клинками сильнейшие рубящие удары по всему, чего они касались. В ускоренном мире существует немало аватаров, владеющих клинками. Но чаще всего мечи могут наносить урон лишь в движении. Другими словами, для атаки необходимо взмахнуть клинком. Но клинки Черноснежки постоянно испускали урон, сравнимый по мощности с рубящей атакой. На практике это означало, что она с легкостью перерубала клинки и конечности противников, осмелившихся заблокировать ее удары. Именно благодаря неудержимости ее атак Лотос и прозвали «Концом света». Для того, чтобы принять атаку Лотос и не сломаться, объект должен либо обладать невероятной защитой от рубящих атак уровня щита Гранде, и, пожалуй, других объектов такого класса в ускоренном мире нет. Либо обладать силой, сравнимой с силой клинка Лотос. Этих объектов тоже крайне мало. Правда, есть редкие исключения. Объекты, которые обладают свойствами, позволяющими им становиться непробиваемыми при соблюдении особых условий. К таким относятся, например, посох Yellow Radio, становящийся крепче от вращения, и клинки графа, которые, несмотря на хрупкое лезвие, могут принять на себя ее удары. Не то чтобы он каким-то способом усиливал те клинки, что держал в руках. Просто так работала особая способность Graphite Edge, вернее, его мечей. Его клинки таили в себе две невероятные силы способности. Одна из них состояла в том, что прозрачным материалом, из которого состояли клинки, можно защититься от любых атак. Формально этот эффект не являлся способностью графа, а достигался за счет того, что клинки его сделаны не из стекла или кристаллов, а из сверхтвердых гипералмазов. За всю историю Brain Burst 2039 ни одному аватару еще не удалось пробить защиту этих клинков. Исключением не оказалась и Лотос. Но она уверяла себя, что настанет день и... А Лотос влила все свои силы в гипералмазы графа, самый твердый материал ускоренного мира. По миру пронеслась очередная ударная волна. Казалось, что два аватара восьмого уровня проверяли на прочность игровые системы. Неразрушимая земля под ногами уже начала трескаться, словно не выдерживая их силу. Подопечный Black Lotus, Graphite Edge, сражался со своим командиром несметное число раз. Но они дрались не потому, что не сходились во мнениях и не за звание командира Легиона. Еще с той поры, когда Лотос находилась на втором-третьем уровнях, граф стал ее наставником и учил сражаться с помощью клинков. Однако Лотос хотела во что бы то ни стало одолеть сегодня своего учителя. Лотос собиралась в ближайшее время достичь неизведанного девятого уровня. Переход с восьмого уровня требовал немыслимое количество бёрст-поинтов. Но ей все же удалось собрать как необходимую сумму, так и запас, который позволил бы ей продолжать управлять Легионом, как ни в чем не бывало. Она чувствовала, что командиры остальных шести великих легионов так же близки, как и она. В ускоренном мире этих командиров, включая ее, начали называть семью монохромными королями. И как обладательница этого звания, она не собиралась отставать от конкурентов. Однако оставалась одна проблема. Достижение девятого уровня означало, что она оставит графа с его восьмым уровнем позади. Победу аватара девятого уровня над аватаром восьмого нельзя назвать честной. Поэтому, если она хотела доказать себе, что превзошла своего учителя, ей нужно сделать это именно сегодня. Возможно, другого шанса сразиться с графом ей попросту не представится. Она хотела показать, что за три с лишним года в реальном мире и неизвестно даже сколько лет в ускоренном, она действительно многого достигла. Точнее, она хотела, наконец, пробить оборону этих клинков, которые всегда отражали ее атаки с такой легкостью, словно насмехались над ней. «Да чтоб вас!» Выжимала из себя голос Лотос, практически ослепшая от напряжения. У нее уже не осталось сил на то, чтобы отступить и повторить атаку. Ей и без того понадобились все ее умения, чтобы заставить графа, мастера у ворота от атак, защититься скрещенными клинками. Но даже сейчас она ощущала, как от маски, видневшейся сквозь прозрачные клинки, доносились лишь спокойствие и хладнокровие. В такие моменты граф обычно говорил что-то вроде «Неплохо, неплохо, Лотта! Давай еще разок, Лотта!» и «Хорошо держишься, Лотта!» Мало того, что он позволял себе такие легкомысленные фразы во время битв с ней. Он словно нарочно называл ее Лоттой, зная, как сильно ее раздражает эта кличка. Когда они только встретились, Лотос училась в начальной школе во втором классе. И с ней действительно приходилось обращаться как с ребенком. Но сейчас-то она уже в шестом классе, а следующей весной пойдет в среднюю школу. Да и если подумать, то по условиям установки Brain Burst выходило, что и сам граф должен быть примерно ее ровесником. Черт, да откуда у него только наглость берется? Ты стала такой сильной, Лотта! А вдруг услышала она сквозь скрежет сцепившихся клинков. Ей показалось, что она ослышалась, но мягкий голос тут же продолжил. «Похоже, мне уже нечему тебя учить». Таких слов она от него еще не слышала, и концентрация ее невольно сбилась. Баланс нападения и обороны нарушился, а в следующий момент скопившаяся в одной точке энергия вырвалась на свободу. раздался похожий на взрыв грохот, и сильнейшая ударная волна отшвырнула аватар Лотос назад. Она несколько раз отскочила от потрескавшегося мрамора уровня закат, после чего все же смогла вонзить в землю правый клинок и затормозила, оставив в полу борозду. Покачав головой, она подняла взгляд. Она была уверена, что графа отбросила взрывом так же, как и ее, но тот совершенно не сдвинулся с места. Похоже, что энергия просто скользнула по скрещенным клинкам, пройдя мимо аватара. «Черт бы его побрал!» Мысленно выругалась Блэк Лотос, после чего воскликнула. «Эй, граф, ты это специально?» В ответ стоявший в дюжине метров граф неспешно опустил клинки и пожал плечами. «Нет, как твой наставник, я действительно так считаю. А если ты полагаешь, что я сделал это для того, чтобы прервать твою атаку, то чего, раз уж на то пошло, не добавила к моим словам, что я назвал тебя тараканом?» «Замолчи, а то убью!» – пригрозила Черноснежка, а затем протяжно вздохнула. Пусть ей так и не удалось превзойти своего наставника, она была уверена, что смогла бы пробить его оборону. Не произнеси он эти слова. Именно эти чувства она вложила во взгляд, которым посмотрела на стоящих сбоку судей. «Мейден, Карен, ну что, ничья?» Первый ответил стоящий справа маленький бело-красный аватар, который покачал головой и сказал: «Без вариантов. Ты однозначно проиграла, Ло». Вслед за этим покачал головой и левый аватар, разбрызгав часть воды, окутывавшей его тело. «Если один аватар смог устоять на ногах, а второй нет, то в бою есть явный победитель». «Ха, ясно». Черноснежка кивнула, а затем, не отводя глаз от судей... «Ха!» Она резко взмахнула клинком правой руки. По полу пробежала красная линия. Если точнее, этот пол был крышей жилого комплекса Сибуя Хикария, расположенного к востоку от станции Сибуя. С одной стороны от линии стояла Черноснежка и судьи, а с другой — Графит Эдж. «А...» Граф, видимо, понял, зачем она сделала это, и, не выпуская клинков из рук, резко бросился вперед. Но не успел он перебежать через линию, как его часть здания начала с грохотом проваливаться. «Эй, Лотта, так нечестно!» – закричал граф, размахивая клинками и пытаясь удержать равновесие. Но было уже поздно. Дальнобойная техника Черноснежки, которой она научилась у графа, перерубила высотное здание по диагонали. Тот кусок, на котором стоял граф, съезжал вниз под действием силы тяжести, утаскивая с собой аватара. «Эй, падаю!» С этими словами мечник окончательно пропал из виду. Спастись от падения со 180-метрового здания мог лишь один аватар, обладавший уникальным усиливающим снаряжением, последний из элементов Нега Небулас, которое здесь не присутствовало. Ни один аватар не мог взлететь выше нее. Вновь выпрямившись, Черноснежка посмотрела на судей и спросила: «Теперь-то победа за мной? Это не по правилам. Нельзя же так грязно. Буду считать это комплиментами». Черноснежка перевела взгляд на запад. Шкала Графит Эджа в правом верхнем углу на фоне закатного неба сначала резко сократилась, а затем откуда-то снизу донесся оглушительный грохот. Спустя 5 минут. Неизвестно, дьявольской удачей или личным навыком, но графу удалось пережить падение. Он вновь забрался на крышу на лифте, после чего аватары уселись кругом. В роли стульев выступали колонны в греческом стиле, перерубленные у оснований. Поскольку они находились на обычном дуэльном поле, созданном графом и Лотос, то могли находиться на нем не более получаса. Битва учителя с учеником заняла половину этого времени, а теперь на разговоры осталось лишь 10 минут. Поскольку битву они запустили не через глобальную сеть, а через локальную сеть Легиона, зрители на дуэли не присутствовали. Первой заговорила одетая в двухцветную одежду жрица Ардер Мейден. «Ло, ты готова перейти на 9-й уровень? Хотя Черноснежка и училась лишь в 6-м классе, Мейден разговаривала с ней почтительным тоном, что неудивительно. Будучи второклассницей, она, пожалуй, самый молодой член их легиона. Однако в то же время она успела достичь 7 уровня, а человек она, на удивление, уравновешенный. Черноснежка посмотрела в её овальные глаза, а затем несколько неуверенно кивнула. «Ну, как сказать? На самом деле я думала, что буду совсем готова после того, как одолею сегодня графа». С этими словами она бросила недобрый взгляд в сторону сидевшего напротив неё тёмно-серого аватара. И тот почесал затылок совершенно недостойным статуса наставника жестом. «Так я именно поэтому и сказал тебе в таком духе, что ты получила моё одобрение». «Ты не мог сказать это не во время битвы, а после поединка и внятней?» «Ну, это было бы не так круто. Да и я постеснялся бы». Помимо того, что граф являлся одним из отцов-основателей Легиона и во все времена оставался в нём сильнейшим аватаром-мечником, вне битв он всегда казался совершенно безобидным. Об этом элементе, который, впрочем, не знал ни других элементов, ни Черноснежку в реальности. Часто говорили, что настоящий его аватар – это мечи, а не он сам. И, надо сказать, эти слова оказались довольно меткими. Броня Графит Эджа настолько слаба и непригодна для боёв, что без своих клинков он бы, пожалуй, проиграл в контактном бою даже Мейден. Другими словами, он один из тех аватаров, чей потенциал практически полностью ушёл в усиливающее снаряжение. «Не волнуйся, граф. Я уверена, клинки донесли твои чувства до Ло», отозвалась явно улыбающаяся Мейден. А граф тут же закивал, словно полностью поддерживал её слова, и бодро продолжил. «Во-во, ученица моя! Именно это я и пытался сказать тебе! Спасибо за твои слова, Дэн-Дэн! Не зря тебя называют совестью Нагобью!» Когда Мейден услышала то прозвище, которым её любовно называл граф, глаза её резко похолодели. Она любила его не больше, чем Черноснежка, имя Лотта. Но сейчас явно не время говорить об этом. Прокашлявшись, Лотос продолжил разговор. «Не знаю, дошли ли до меня чувства графа, но как бы там ни было, я довольна тем, что наша последняя битва как аватаров 8 уровня прошла именно так. Значит, ты собираешься перейти на следующий уровень, Ло?» Спросила, очаровательным жестом наклонив голову, Мейден, вернувшаяся к обычному выражению лица. «Да. Конечно, мне страшно тратить на это такую гору очков. Но если я хочу достичь 10 уровня, то вариантов у меня нет». После этих слов тихо отозвалась Аквакарант, одетая в текучую броню и по сию минуту молчавшая. «Не переживай. Мы будем защищать тебя, пока ты не восстановишь очки». Черноснежка повернулась и кивнула Акве, от которой периодически доносились звуки капающей воды. «Спасибо, Карен. Но я собираюсь принимать участие в ближайшей охоте на Эннами на неограниченном поле». «Я знала, что ты так скажешь, но кое-что не даёт мне покоя. Ты о тех слухах, что на 9 уровне действуют какие-то особые правила, которые не распространяются на остальных аватаров?» Карен кивнула. Похожие на косы потоки, восходящие к её голове, качнулись. 3 месяца назад в ускоренном мире появились слухи об особом правиле 9 уровня. Что именно это за правило, они не знали. Как не знали и того, кто распространил этот слух. Большая часть бёрстлинкеров не уделила ему особого внимания, считая, что их это всё равно не коснётся. И они оказались правы. Бёрстлинкеров было чуть меньше 1000, а аватаров 8 уровня можно без проблем перечислить по именам. Что же до тех из них, кто претендовал на получение 9 уровня, то их и вовсе можно пересчитать по пальцам. Та же Черноснежка смогла накопить столь внушительное число очков во многом благодаря тому, что являлась командиром Неганебулас. Она была уверена, что если 9 уровень связан с неизведанной угрозой, то ей придётся встретиться с ней в первую очередь. Но тут Аквакарент неспешно повернула голову, и её бледно-голубые глаза уставились точно на Графит Эджа. «Граф, я думаю, тебе стоит перейти на 9 уровень Далотос, чтобы проверить правдивость слухов». Идея оказалась настолько шокирующей, что тёмно-серый аватар едва не свалился со стула. А почему я? Мы с Мэйден 7 уровня, но ты 8, и очков у тебя должно быть лишь немногим меньше, чем у Лотос. Я права? Карент не случайно упомянула последнего элемента, который на данный момент отсутствовал. Этот аватар тоже обладал 8 уровнем, но в последнее время она начала намекать на то, что хочет уйти из авангарда Легиона. Не потому, что ей надоел Брейнбёрст, а наоборот, именно из-за того, что она сильнее всех остальных бёрстлинкеров, жаждет взобраться как можно выше. Этот человек стал для Черноснежки самым близким другом, хоть и не похожим на графа, и её уход отзывался в душе болью, но она терпеливо слушала разговор Карент и графа. «Ага. Ну, не могу сказать, что ты не права. Но до безопасного уровня я не дотягиваю. Да и неудобно как-то получать 9 уровень до того, как это сделают монохромные короли». «Почему бы тебе самому не стать королем?» – предложила Мэйден, и мечник немедленно замахал руками. «Не-не-не-не-не-не, это слишком тяжелая ноша. Да и цвет мой – графит. Ну и кем я стану? Графитовым королем?» «Нет, так получается слишком похоже на звание Черной Королевы, Ло». Немедленно отклонила идею Мэйден, словно в отместку за то, что он назвал ее Дэн-Дэн. Затем безжалостный комментарий раздался и со стороны Карент. «Я предлагаю вариант «Карандашный король». «Карандашный? Это какой, Карен?» Удивленно переспросила Мэйден, и Карент, которая в реальном мире шестиклассница, как и Черноснежка, пояснила. «В древности был такой инструмент для письма с графитовым стержнем. Тонкий и легко ломался. Самое то для графа». «Ого! А выходит, младшеклассницы уже не знают, что такое карандаш. А ну погоди, Карент, я не настолько хрупкий». «Думаешь, мы не видели, в каком ты был состоянии, когда тебя избила фиолетовая королева? И еще раз, я не Карент, а Карент». «А, ну, в моих родных краях была такая популярная конфета, водный Каринта. Вот я и...» «Не придумывай». Тут Черноснежка не выдержала и рассмеялась. Возможно, ее друзья просто понимали, насколько ей тяжело, и пытались хоть как-то развеселить ее. Но даже в этом случае она от всей души благодарила их. «Ой, ладно, Мэйден, Карент, хватит. Даже если 9 уровень и полон неопределенностей, это еще не повод посылать моего наставника на разведку. Кроме того, похоже, что я доберусь до него вместе с остальными королями, так что... В любом случае, я окажусь с ними в одной лодке». Когда Черноснежка сказала все это, бесхитростно оформленное лицо графа тут же стало куда серьезней. «Значит, вместе с остальными королями. Лотта, значит, вскоре после того, как появятся аватары 9 уровня, можно ждать встречи всех 7 королей? Если слухи подтвердятся, то, скорее всего... Мы порой встречаемся по 2, 3, 4 человека на переговорах. Тут будет то же самое, но на 7. «Ясно». Граф собрал руки на груди и задумался. Несмотря на то, что обычно граф не блистал интеллектом, порой он проявлял недюжинную смекалку, поэтому остальные аватары молча ждали его следующих слов. Наконец мечник поднял голову и сказал довольно неожиданные слова. «Лотта, ты помнишь, что я всегда давал тебе советы на тему того, какой бонус выбрать при получении уровня?» «Да, и я благодарна тебе за это». «Нет, я не выпрашиваю твоей благодарности. А в конце концов, мы ведь с тобой оба бёрстлинкеры примерно одного и того же типа. Агрессивные аватары, заточенные под битвы один на один». «Что это на тебя нашло? Не думаешь, что я просто развивала своего аватара так, как ты мне говоришь? Но я полностью согласна с тобой в том, что этот стиль подходит мне больше всего», сказала Черноснежка, слегка разведя руки в стороны. Граф кивнул. «Я не пытаюсь отступиться от своих слов. Моя вера в то, что именно у специализированного аватара, а не универсального, больше шансов прорваться в нужный момент, самый критический момент, непоколебима. Впрочем, я уверен, что вы это и без меня знаете». В этот раз кивнули Черноснежка, Мэйден и Карент. С самого начала Черноснежка распределяла свои бонусы по рекомендациям своего наставника. Она упорно отказывалась от дальнобойных спецприемов и атак массового поражения, выбирая одноцелевые атаки, спецприемы ближнего боя и усиление атак своими клинками. Она ни разу не пожалела о своем выборе. Она уверена, что ее сильнейшая способность, терминальный меч, пробудилась в ней именно потому, что она хотела следовать своей специальности. Что же до Ардер Мейден и Аквы Карент, то они хоть и не были ученицами Граффит Эджа, но следовали тем же принципам. Мейден вкладывалась в атаки дальнего боя, а Аква – в усиление своей водной брони. «Так почему граф вдруг заговорил об этом?» – повис в воздухе немой вопрос. Оказавшись в центре внимания, мечник немного смутился, а затем тихо сказал. «Надеюсь, что до этого не дойдет, но все же. Лотта, если ты вдруг окажешься на одном поле вместе с группой врагов, каждый из которых равен тебе по силе, не вздумай сдаваться. Не думай о том, что их много, а ты одна. Сражайся с тем человеком, которого видишь перед собой. Нападай, атакуй, атакуй, побеждай всех. Вот в чем твоя истинная сила».